Пролог. Год выдался удачным. С полей собрали большой урожай зерна. Леса щедро делились грибами и ягодами. Возле берегов косяками ходила рыба, а дичи было столько, что охотники никогда не возвращались с пустыми руками. После трех засушливых голодных лет Брейви Бэй расцвел. Люди не только наедались вдоволь, но и делали запасы на долгую зиму. С их лиц пропало хмурое выражение, и все чаще на улицах города раздавался беспечный смех. «Хвала богам за такой урожайный год!» Не забывали приговаривать дряхлые старухи, сыто щурясь на лавках возле низких домов с темными крышами. «Хвала Лахору!» — вторили рыбаки, возвращаясь с богатым уловом. «Хвала Мэйв!» Этим летом тропа к святилищу на Поклон горе была утоптана особенно плотно. Возле ритуальных камней каждое утро появлялись подношения и десятки белоснежных лилий. Благодарность богам за то, что дарили сытое время и отвели беды от небольшого острова, затерявшегося среди свинцовых волн Седого моря. Народ ликовал, были счастливы все, кроме рыженькой, любопытной Анетты. Она одна знала правду. В ту зимнюю ночь, когда за полом пришли, ей не спалось. Семеро мужчин в черных плащах с капюшоном, скрывающими лица, словно тени вступили на порог приюта. Открыла им сама матушка Тэмми. «В конце коридора налево!» Раздался ее подобострастный шепот, и гости отправились дальше. «Не закрывай, темно!» Прохрипела в ответ. Они прошли мимо двери, за которой, затаив дыхание, сидела Анетта. Сквозь узкую длинную трещину в полотне она видела, как зловещие силуэты, четко обрисованные светом равнодушной луны, остановились перед комнатой Пола. С легким скрипом дверь отворилась, и они вошли внутрь. Сколько Анетта не прислушивалась, сколько не силилась в потемках рассмотреть, что же происходит, все без толку. Ни звука, мертвая тишина. А наутро, собрав всех приютских сорванцов в столовой за пустыми столами, матушка Тэмми скорбным голосом объявила. «Пол сбежал!» Малыши расстроились, девочки постарше грустно вздыхали, потому что 18-летний парень был на удивление хорош собой. Высок, широкоплеч, с копной светлых, вечно торчащих в беспорядке волос и озорной улыбкой. И каждая из них втайне мечтала завладеть его сердцем. Парни недоумевали, и только Карл, его лучший друг, уверенно произнес: «Ну и правильно сделал. Сколько можно в этой дыре сидеть?» За это его выпороли так, что он потом неделю сидеть не мог и морщился, стоило только неудачно повернуться. О том, что видела той ночью, Анетта никому не сказала. Страшно было, особенно когда смотрела, как матушка прижимала белый платочек к глазам, смахивая ненастоящие слезы. При этом в уголках тонких бледных губ таилась довольная улыбка. А потом, когда весна занялась необычайным рвением, девушка услышала тот самый хриплый голос. Он принадлежал Терену Холсу, представителю одной из старейших и почтеннейших семей Брейви Бэй. Он подошел к матушке, когда та выбирала свежую зелень на прилавках маленького рынка. «Как поживаете вы и ваш приют?» Он учтиво склонил голову перед высокой статной женщиной, одетой во все черное. «Вашими заботами все хорошо?» Матушка тоже поклонилась. Лицо ее было строгим и некрасивым, глаза холодными и цепкими, а в сине-черных волосах поблескивала густая седина. Анетта стояла на два шага позади и с трудом удерживала большую корзину, в которую матушка небрежно кидала покупки. Мужчина улыбнулся и глубоко вдохнул. «Вам не кажется, Тэмми, что в этом году воздух особенно сладок? Все-таки 11 — это прекрасное число». «Безусловно». Глаза матушки лукаво сверкнули. «Земля щедро благодарит за подношение». И эти слова были непонятны, но отозвались холодной тревогой в сердце. «И следующий год хорошим будет», — внезапно произнес он и почему-то посмотрел на Анетту. От масляного взгляда стало не по себе, и вспомнилась та ночь, после которой Пол сбежал. «Боги милостливы к нам». С того дня Анетта не находила себе места. Думала о тех словах, которыми обменивались матушка и распорядитель, и крепла в уверенности, что за ними скрывается гораздо больше, чем могло показаться на первый взгляд. И это было как-то связано с Полом и с ней. Анетте потребовалось несколько дней, чтобы набраться смелости и пробраться в кабинет матушки Тэмми, когда та ушла в город. Она перерыла бумаги на рабочем столе, но ничего интересного не нашла. Заглянула во все ящики, но и там ничего, кроме счетов и книг учета, не обнаружила. Но когда разочарованная неудачей уже хотела уйти, носком старой туфельки зацепилась за выступающую половичку. Под ней обнаружился тайник, а в нем пухлая тетрадь с пожелтевшими листами, в которой аккуратным почерком Тэмми были записаны все воспитанники за десятки лет. Каждая страница – один год. Каждый подкидыш со своим номером. Тот, кому досталось 11, был обведен красным. Года, в которых не было 11-го приемыша, подчеркнуты траурно-черным. Среди записей она нашла Пола. Он поступил в приют матушки Тэмми 18 лет назад и был обведен красным. И на том же развороте следующий год. Там красным была обведена сама Анетта. Она пролистала назад, насколько хватало ее собственной памяти, и нашла знакомые имена. Все они сбежали из приюта. Перепуганная до смерти девушка вернула тетрадь обратно в тайник и нащупала там что-то еще. Это оказался свиток, испещренный непонятными письменами. Часть слов ей удалось разобрать, но суть ускользнула. А вот с рисунком, выполненным простым грифелем, проблем не возникло. Знакомые ритуальные камни на поклон горе, алтарь и тело, распластанное на нем. Боги, кровожадный воин Лахор и грустная травница Мэйв, милостливо принимающие подношения и взамен дарующие благодать. 10 белых свечей по кругу, в центре 11-е, черное. На заднем плане крохотное здание, в котором без труда узнавался родной приют. В этот момент девушка почувствовала, как от дурных предчувствий сжимается сердце. Она знала, что в следующем году страшные тени придут снова, уже за ней. А наутро матушка со скорбной миной объявит, что еще одна неблагодарная сбежала из приюта. Было жутко, и не к кому обратиться за помощью. Кто станет слушать Анетту? Ведь она простая воспитанница приюта, а матушка Тэмми в глазах жителей Брейви Бэя выглядела самоотверженной героиней, неустанно заботившейся о бедных сиротах. А распорядитель Холст так и вовсе человек, к мнению которого прислушивались. Тогда Анетта решила сбежать по-настоящему. Собрала скудные пожитки, достала из тайника несколько припрятанных монет и, выбрав момент, когда к острову причалят торговые шлюпки с большой земли, ускользнула из приюта. Ей удалось добраться до кораблей и даже договориться с одним из моряков, чтобы тот помог покинуть остров. Он спрятал ее в тесном грубо сколоченном ящике, пропахшем рыбой, приказал лежать тихо-тихо и не шевелиться. Анетта лежала. Стискивала зубы, когда ящик подкидывала и заваливала то на один бок, то на другой. Зажимала рот руками, чтобы не закричать от испуга, когда рядом раздавались чьи-то грубые голоса. И когда, надсадно скрипя, крышка съехала в сторону, ей едва хватило сил встать. Каково же было ее удивление, когда оказалось, что доставили ее вовсе не на корабль, который унесет к свободе, а обратно в приют, в кабинет матушки. Она ошиблась. О том, как цена кровь 11-х, знали не только Тэмми с распорядителем. «Я как ее увидел, сразу понял, что та самая», — заискивающе произнес моряк и, получив серебряную монету, тут же ушел, оставив Аннету на растерзание. «Я всегда говорила, что любопытство тебя погубит», — улыбнулась матушка. Улыбка вышла жестокой и холодной. «У тебя в запасе был еще целый год, но ты сама выбрала свою судьбу». В ту же ночь ее переселили в лазарет, в палату с железной дверью и решетками на окнах. Остальным воспитанникам сказали, что она подцепила хворь, обезобразившую лицо, и строго-настрого запретили к ней приближаться и разговаривать. Аннетта пыталась сбегать, но теперь ее стерегли как самого злостного преступника. Девушка угасала в своей тюрьме, и единственным проблеском стали послания, которые она писала на страницах старых книг. Пусть для нее шансов на спасение не было, но, может быть, очередная 11-я прочитает эти записи и сможет избежать страшной участи. А на следующий год Брэви Бэй снова был обласкан милостью богов. Амбары и погреба ломились от запасов, народ благоденствовал, и никто не вспоминал рыженькую любопытную Аннету, сгинувшую от неведомой хвори.